Из принца в монахи. Согласно буддийской традиции, прямо сейчас в одном из миров богов, на небесах Тушита, дожидается рождения в мире людей бодхисаттва Меттея. Он готовится войти в мир и принять на себя роль пятого и последнего Будды нашей Кальпы. 2500 лет назад будущий четвертый Будда пребывал в точном таком же положении. Когда все необходимые условия для его рождения были соблюдены, он осознанно и с ясным пониманием сошел с небес Тушита в лоно своей последней матери. Это произошло на территории древнего индийского народа сакьев, которые жили там, где ныне Индия граничит с Непалом. Народом сакьев правил царь Судходдана из аристократического рода Гаутама. Мудрость и справедливость Судходданы снискали ему славу по всей Индии и принесли благоденствие всем его подданным. Пребывая в зените лет, после всего на свете, царь желал себе наследника, чтобы тот, когда пробьет час, мог продолжить великие дела отца. Желания царя совпали с устремлениями бодхисаттвы, и вскоре, спустя 10 месяцев беременности, супруга родила царю сына. В момент его рождения весь мир озарился ослепительным светом, а боги возликовали, ибо знали, что произошло поистине прекрасное и судьбоносное событие. Весть о рождении принца дошла до известного отшельника и прорицателя Аситы. Асита спустился из своей обители высоко в горах, чтобы благословить новорожденного и заглянуть в его будущее. Исследовав ребенка на предмет 32 признаков великого человека, прорицатель провозгласил, что мальчику суждено стать либо светским властелином всего мира, либо великим духовным лидером и мудрецом, который принесет людям освобождение. Мальчик был наречен Сиддхартха, что означает «достигший цели». И Судходдана пригласил 8 мудрецов-брахманов, дабы те подтвердили предсказания Аситы. 7 согласились со словами прорицателя и настояли на том, что принцу суждено стать светским владыкой мира, и лишь последний уверял, что жребий мальчика стать Буддой. Выслушав их всех, царь решил, что раз сама судьба еще не определилась, он возьмет ее колесо в собственные руки и направит сына по нужному маршруту. Сделай так, чтобы Сиддхартха стал царем, но таким, который объединит весь мир под своим благим руководством. Именно на такой исход, а не на духовную революцию, он возлагал надежды на начало Золотого века и всеобщее процветание человечества. Судходдана лелеял в своем воображении древний идеал легендарного монарха Чакравартина, буквально тот, кто поворачивает колесо. Чакравартин должен был совершить поворот колеса времени к точке нового и благого начала, объединить народы Земли и править людьми в соответствии с высшими этическими ценностями, водворив эру изобилия, порядка и безопасности. Судходдана взялся за воспитание будущего идеального правителя с пылом и методичностью. С самых ранних лет принц был надежно огражден от всего, что могло быть названо духовным. Он рос в ближайшем подобии райского сада на земле, в окружении роскоши и покоя дворца. Даже малейшие намеки на несовершенство, страдания, болезнь, старость или смерть были изъяты из жизни Сиддхартхи, дабы ничто не подтолкнуло его на путь духовных исканий в этот наиболее чувствительный период формирования личности принца. Сиддхартха утопал в блаженстве и неге. Каждое его желание удовлетворялось, и он искренне верил, будто существование всякого индивида столь же безмятежно. Под этот искусственный купол пределы, коего принцу нельзя было покидать без сопровождения, не проникало никаких вестей о людских несчастьях. В одной из сутр Будда вспоминает собственную юность в следующих словах. «Монахи, я жил в роскоши, в невероятной роскоши, в беспредельной роскоши. Во дворце моего отца были даже лотосовые пруды. В одном из них цвели красные лотосы, в другом — белые лотосы, в третьем — голубые, и все ради меня. Я использовал сандаловое дерево только из Варанаси. Мой тюрбан был из Варанаси, моя туника, нижняя одежда и накидка тоже. Днем и ночью надо мной держали белый зонт, чтобы защищать меня от холода, жары, пыли, грязи и росы.